Тема 10. Как принять или отклонить извинения? Topic 10. How to accept or reject the apology. Нет проблем. No problem. Не волнуйтесь. Don't worry. Нет необходимости извиняться. Это не важно. There is no need to apologize. It does not matter. В следующий раз ставьте нас в известность заблаговременно. Next time, inform us in advance. Вы действительно доставили нам большие затруднения. You really caused us great difficulties. Это случается уже не в первый раз. This is not the first time this has happened. Хотелось бы надеяться, что этого больше не произойдет. Hopefully, that this will not happen again. Простите, но мы не можем принять ваши извинения. Sorry, but we cannot accept your apology.